Часть третья. Танец тени. 15 февраля 1979 года. Танец тени. Shadow Dancing. Название диска альбома и песни, написанной в 1978 году Энди Гиббом, одним из солистов группы Bee Gees. Ким Кларк. Каждый раз, когда я влезаю в автобус, меня в какой-то момент пронизывает уверенность, что сейчас вот-вот рванет, причем непременно сзади, поэтому я усаживаюсь впереди, как будто это что-то изменит. Возможно, это все из-за того взрыва бомбы в лондонском ресторане в феврале. Я тогда уже несколько месяцев не смотрела телек, а тут включила и как раз нарвалась на эту хрень. Чак говорит: «Ты слишком впечатлительна, пупсик, уж лучше вообще не езди на автобусах». О, как я ненавижу всех этих пупсиков, терпеть не могу всеми фибрами. Вот так бы вынула пистолет и застрелила, а его это лишь раззадоривает называть меня так чаще. Он говорит это из-за того, что у меня от этого бровки становятся домиком, а я даже заметить этого не успеваю. Чак говорит: «Пупсик, да не езди ты на автобусах, если тебе не нравится мариноваться там, как сардинка». Я уж не говорю ему, что ненавистно мне даже не это, а другое. Это ощущение возникает на подходе к дому. Даже спина как-то странно выпрямляется. Почему-то именно при подходе к дому. Вообще, как на меня смотрят, когда я к нему подхожу, мне нравится. Но не нравится само то, что на меня смотрят. Как меня, они меня не видят, а видят всего лишь как женщину, что подходит к дому возле береговой полосы. Дому, у которого такой вид, будто его вырезали из отдела 5.0. Отдел 5.0 – телесериал в жанре полицейской драмы. У дома такой вид, будто посторонним здесь нечего делать. И люди недоумевают, почему эта темнокожая сюда ходит. Да еще с гордо поднятой головой, будто она здесь хозяйка. Прежде всего, они смотрят на меня именно как на женщину, которая сюда приходит. А поутру ей нужно отваливать с тем, что за ночь она успела заработать по своим расценкам. Затем они видят меня как женщину из тех, что ходят сюда косяками и, наверное, вовсю ублажают того белого парня, хотя и втихую. Потом, возможно, видят меня как его женщину, которая приходит-уходит в любой час. Затем видят, как я ухожу и прихожу с магазинными пакетами, и думают: может, она в этом доме действительно при каких-то делах, скажем, горничная. Ну а затем видят, что я ухожу непринаряженная и возвращаюсь или выхожу на пробежку, как нынче принято у белых в Америке. И только тогда начинают подумывать, что, может, я здесь и в самом деле живу. Она с тем белым человеком. Хотя нет, белый человек, и она при нем. Жена-официантка. «Вечер для вас, сэр. Подкачу-ка я тележку, пошпионю вперемешку. Чего изволите, хозяин? На той неделе вот на этой дороге каблук сломала. Не дорога, а одно название. Козья тропа какая-то. Вверх-вниз по холму, к скале рядом с берегом, где жить может взбрести в голову только таким, как Чак. Или Эрол Флинн». Эрол Флинн – голливудская кинозвезда австралийского происхождения. Секс-символ 1930-1940-х годов. Прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников. Чак. Сколько чаков накачают нунчаки? Спросила я, когда он подошел ко мне в баре Монтана, куда ходят все экспаты и работники Алькарбоксит, так как это единственное место, где у гамбургеров вкус иной, чем считают ямайцы, полагающие, что они должны быть исключительно с ветчиной. Он еще и приподнял шляпу, как ковбой в кино, и спросил: «Как оно ваше ничего? Я Чак». Это все равно, что Чип, Пэт, Бак или Джек. Мне так нравятся эти однозарядные американские имена. При их звуке сразу представляется яблочный пирог, дармовые баксы, а произносятся они на раз. Вот так. Раз и готово, безо всяких усилий. Вот слышишь от них эдакое «Йоу, чё как у милашки-тормашки?» И появляется вдруг потребность сказать, что нет, Я не из тех местных дам, которые для вашего удобства не носят под платьем трусиков. Хотя спасибо за джин, который я вообще-то не пью. Не знаю, что я переживаю в памяти с большим удовольствием. То, как часы убывают до минут, когда я жду его в Монтане, или как Чак тогда спросил, как оно, и я подумала, что у нас все получится. Дом. Если прислушаться, мисс Ким, то ты называешь это место даже не так, как называет его Чак. Сейчас я войду в гостиную, думая о взрывах в автобусах, а он скажет: «Йоу, как оно? Как там у милашки-тормашки?» И я почувствую себя, как крольчонок в безопасной норке. Хотя нет, это какая-то дурь несусветная из дурацких книжек. Перестань, ради бога, о ней думать, Ким Кларк. Времени уже под вечер, обычно он к этой поре дома. Я уж обычно ужин успеваю сготовить. Делаю это походя, иногда под его подначку. «Вау, малыш, я не знал, что там у ямайцев рис со специями», — сказал он прошлым вечером. «Тьфу ты, глянь, до чего тебя довела твоя задумчивость? Опять под окно налетели чайки. Теперь вот я женщина, живущая в соседстве с чайками. Чаек я на дух не переношу. Эти бледёшки, что ни день, машут своими бесстыжими хвостиками и гадят, как незваные гости, да еще и обсиживают мою террасу. Дескать, пошла вон, стерва, теперь это наша терраса, мы здесь живем. Не знаю, с чего они взяли привычку прилетать. Еды снаружи нет, а уж я сама на говно и зайду, а корма им не дам. К тому же они такие неуемные и голдящие, а улетают только завидев Чака. На меня им ронять с высокой колокольни. Я знаю, что они там кумекают. Думают, дескать, мы здесь вообще-то были первые, задолго до того, как ты начала щемиться с мужиком, да и до него мы тоже здесь были. Голдят так, будто рассказывают что-то про меня. А ну, убирайтесь от моего окна, или мой американец Чак вынет свое американское ружье и пим-пам всем вам по соплям, свинец в башку, всем вам ку-ку. Бог ты мой, с какой поры я стала изъясняться, как в дешевых комиксах и мультиках. Сегодня я буду любить его волосы. Буду думать о его волосах, какие они каштановые, с легкой рыжинкой, когда доходят до щек. Как ему нравится носить их по-солдатски коротко. Но теперь он их отращивает, потому что я сказала: «Милый, из тебя получился бы симпатичный пират». Сказала как бы невзначай, думая, что фраза уйдет в никуда. Но он заронил ее в себя, так что теперь он мой сексуальный пират. Сексуальным я его никогда не называла. Наверное, потому что называла милым. Сексуальный. Секси. Сексуальный – это Джон, как там его по фамилии. Но этот генерал Ли из «Придурков Хазарда». Не тот, который с каштановыми волосами, он слишком мужиковатый, а тот, который Джон. Поспорить готова, что звать его Джон. «Придурки из Хазарда» – телесериал о приключениях двух братьев, Бо и Люка Дьюков, проживающих в вымышленном графстве Хазард, штат Джорджия. Секси. Люк Дьюк пересаживается из кузова в кабину пикапа, а сам ногой приминает свое достоинство. Интересно, другие женщины тоже это замечают или только я? Ким Кларк, ну ты, блин, и извращенка. Этот Джон, он как будто никогда не носит трусов. На этой неделе «Придурков Хазарда» будут показывать по спутниковой тарелке. Я знаю только одну такую крупную тарелку на здании телевидения Ямайки в Кингстоне, но Чак поставил такую себе на крышу. Да, сегодня я буду думать, как люблю то, что он собирается учредить со своими волосами. Вчера я любила, как он всегда на входе в дверь снимает головной убор. Йоу, мэм. Перед любой дверью. А позавчера я любила, как он называет меня мисс Ким, всякий раз, когда я при трахании насаживаюсь сверху. Не то чтобы мне это нравится, оно мне даже совсем не нравится. Я имею в виду мисс Ким, а не процесс. Но я люблю, что это так нравится ему. А чего бы оно не нравилось? Жахаться с черной сучкой, которая по оконцовке доводит его до безумия. Насчет знойных ямайских девчонок он, должно быть, слышал уже за 2 года перед тем, как приземлиться здесь со своим кульманом и стояком. Стояки американцы называют жесткачами. Мне кажется, несуразно. Никакой он Чак не жесткий, он милый. Мой мужчина мил, он обходительный и добрый. А уж как он поднимает меня на руки. Как будто я из картонки, но при этом руки у него такие мягкие и нежные, и он поднимает меня и ставит на кухонный прилавок, улыбается и говорит: «Ну чё, как, пупсик обо мне скучал?» А я задумывалась об этом не раз, и считаю, что да, я по тебе скучала, потому что когда тебя здесь нет, то я остаюсь наедине со своими мыслями. А я ненавижу думать, так ненавижу, что шло бы оно к чертям. Думает пусть лучше Чак, в том числе о переезде, и решает, что прихватить с собой, а что оставить за ненадобностью. Первую часть этой мысли я люблю ох как больше, чем вторую. Хотя стоп, это все глушняк. Выстрел в голову. Бог мой, Ким Кларк. А ну-ка вдох, выдох, выдох, вдох. Вот уже третий раз я называю себя Ким Кларк, не подумав перед этим, что мне нужно называть себя Ким Кларк. Или хотя бы после того, как сказать «Глянь-ка, я назвала себя Ким Кларк». Даже это размышление насчет Ким Кларк, оно насчет того, что я достигла точки, где мне даже не нужно думать ни об этом, ни о каком другом имени. Ну ее нах, эту персону. Понятно? Я говорю нах, как американцы. Как Чак, который все еще говорит по-старому «черт». Прикольно. Чак и его ёптыть. Он когда по понедельникам смотрит вечерами свой футбол, то у него постоянно ёптыть то, ёптыть это, или «И это ёптыть зовется растянутая оборона». Никто в этой игре не использует ног, но все равно это зовется футболом. Меня прикалывает, как американцы утверждают, что что-то зовется так-то или эдак, хотя на самом деле оно совсем так не зовется. Вроде футбола, где никто не использует ног и у которой нет скончания. В прошлый раз я была вынуждена просидеть с Чаком всю ту хреновую игру и сказала: «Милый, так долго не кончаться должен только секс». А он на это назвал меня своей секси-шлюшкой. Это мне тоже не понравилось. Одна из 200 ошибок, которые мужчины каждый день совершают в отношении женщин, с которыми живут. И это заставило меня задуматься, со сколькими же женщинами он на самом деле занимался сексом. В принципе, он не урод. Нет, он смазливый. В смысле, симпатичный. На сегодня, знаете ли, 3000 ямайских женщин возненавидели бы меня за то, что я с ним. Я имею то, чего вы, пиздевки, только желаете. Я Ким Кларк. Давайте-ка заполучите это, если хватит борзости. Да нет, вру, конечно. Я знаю фактически, что ямайские женщины вовсе не ищут днем с огнем белых мужиков из иностранцев. Большинство их даже не имеет представления, как они выглядят нагишом. Они думают, белые мужики состоят из одних мудей без хренов, что лишь доказывает, что эти женщины никогда не видели порнухи. Возвращаюсь я домой по солнцу в 3 часа дня. Монтего-Бэй смотрится как Майами, где ты, Ким Кларк, ни разу не была. Но все равно иду и надеюсь, что Чака дома нет. Рискованно. Что это ты так, незваный гостей? Могу я услышать от него, и последнее время слышу нередко, отчего мне начинает думаться, что каждое исходящее из меня слово чем-то таким запятнано. Но это не то, над чем я хочу задумываться. Я просто хочу провести столько-то времени одна. Опять я несу чушь, как какая-нибудь щебетунья Янки. И уже так долго, что даже не могу вытряхнуть из головы всю эту америкосовскую дребедень. Прошу вас мыслить конкретно. На отсутствие Чака я надеюсь потому, что хочу спокойно сесть на тахту, слушать свое дыхание и смотреть по ящику «Готовим на воке с Яном». «Готовим на воке с Яном» – популярное в США и Канаде кулинарное телешоу. А мозг у меня пускай отдыхает. Потому что все это жизнь, это ходьба, это 3 подня, это сидение в пространстве, которое все-таки не мое. Все это чертовски трудная работа. Само существование трудная работа. Просто жесть. Хотя нет, жесть это бомбоклад сама жизнь. Иногда вот даже приходится сквернословить. Интересно, а эти чайки слышат, о чем я думаю? Может, этим они снаружи и занимаются? Слушают мои мысли и посмеиваются. Может, на птиц так действуют яды пшикалки от мух и тараканов? Дай им волю, так они бы, глядишь, порвали мне кожу и всю меня поклевали. Ненавижу этих грёбаных птиц. А еще не знаю, как мне последнее время быть со всеми этими чаковскими словечками. Я их называю чекизмы. Наступает какой-то момент, когда мужик въедается тебе в поры и как бы давит сверху. Живет поверх тебя. Чака дома нет. Тахта такая милая и приятная на ощупь. Я на ней засыпаю все время, в отличие от кровати. Там я ночами в основном просто лежу головой на косматой груди Чака и слушаю его сердце. Перестанет оно стучать или нет? Надо бы, несмотря на то, что уезжаем, в этом доме прибраться. Ну и что, что переезд в конце следующего месяца? Я бы что угодно отдала, чтобы смотаться отсюда в декабре. Хочу белое Рождество. Просто мечтаю о белом Рождестве. И даже не обязательно белом, главное далеком. Чем быстрее я уберусь из этой богом проклятой страны, тем лучше. Когда Чак рассказал мне, что родом он из Арканзаса, я, кажется, спросила его: «Это рядом с Аляской?» А он в ответ спросил, люблю ли я белых медведей и лесорубов. Я не понимаю, что он имеет в виду. Я потерла ему живот и сказала, что у меня уже есть большой медведь, которого я люблю. Но это его как-то не рассмешило. Странные они, мужики и американцы. Тонких шуток не воспринимают, а над всякой фигней готовы хохотать до упаду. Ну вот, опять я рассуждаю на америкосовский дерьмовый манер. Рассуждаю, как он. Буду-ка я сегодня любить его волосы. Завалюсь на мягкую тахту, прикрою глаза и стану думать о его волосах. И как что паковать. Они вкусили сполна, сыты по горло этой опереткой под названием «Правительство». Забавно. Дом стоит так далеко от дороги, прямо у моря, которое неуемно ракочет под безумный галдеж этих пернатых бестий за моим окном. А шум транспорта все равно как-то сюда проникает. Вот сейчас чертов гудок клаксона перебил мои мысли. «Пора давать дёру отсюда», — сказал его начальник. «Довольно терпеть это правительство и этого Майкла Мэнли, сосущего деньги из бокситных компаний, как будто они и без того не помогают его стране. Алькроп, язви его, преобразил этот грёбаный захолустный остров. Но железную дорогу они, понятное дело, так и не построили, хотя деньги, безусловно, использовали с выгодой для себя. А взять другие вещи – школы, современное жилье, водопровод, канализацию – это ж пощечина, просто пощечина, вымогать налоги поверх того, что мы уже делаем для этой страны. И эта пощечина – первый выстрел, раскатившийся по миру. Теперь Ямайка все вернее скатывается к коммунизму, помяни мои слова. Национализация – это всегда лишь первый шаг. И как только этот долбанный народец может желать продолжения власти ННП? Для меня это, ёптать, просто загадка, пупсик. Эту свою короткую тираду Чак выдает так часто, что я могу пересказать ее чуть ли не дословно, со всеми пикантными прилагательными. А как, ребята, быть с тем сделанным вашими стараниями битумным озером, годным только для того, чтобы ганмены скидывали туда трупы, которые исчезают там без остатка? Спрашиваю я. Иногда мне приходится напоминать ему, что даже у этой вагины в 3 футах к северу есть мозг. Но даже американскому мужчине не по нутру, когда женщина слишком умна, особенно женщина из третьего мира, которую он считает за правило поучать и образовывать. Тахта – это мягче, чем я припомню. 2 года со времени выборов. Ямайка никогда не становится хуже или лучше. Она просто изыскивает способы оставаться прежней. Страну не изменить, но, может быть, есть возможность измениться самой. Не знаю, кто так думает. С думанием я завязала, откровенно вам говорю. Каждый раз, когда я думаю, то концовка непременно или взрыв автобуса, или я смотрю в дуло пистолета. Блин, так это же я трясусь, а не тахта. То есть, софа. Черт возьми, этот человек меня меняет. Мне нравится своим видом показывать, что мне это не нравится. Хотя вряд ли я обвожу его вокруг пальца. Всякий раз, когда Чак куда-нибудь со мной выходит, он смотрит на это как на личную победу, потому что, сказать по правде, я его этим не балую. Звучит, конечно, рисковато, надеюсь, что не чересчур. Я даже не упомню, как мы с ним от «Привет, пока» доросли до совместных вылазок, причем по его, а не по моему настоянию. Высчитывание и рассчитывание – опасная вещь, оно заставляет оглядываться назад, а это тоже опасно. Если будешь этим заниматься, то не ровен час мысленно с ней сблизишься. Той мыслью, которая изначально толкала тебя вперед от себя. Не знаю. Я поклялась, что улягусь на эту чертову тахту с целью, чтобы перестать думать. Скорее бы он пришел. Вот дуреха, ты же только что хотела, чтобы его здесь не было. Буквально 5 минут назад. Я ж здесь рядом была, все слышала. Такое вообще с людьми бывает? Чтобы они хотели быть с кем-то постоянно? Ну, скажем, большую часть времени, и одновременно быть наедине с собой. Не через стеночку-перегородочку, а именно одновременно, все время. Я вот хочу быть одна, но нуждаюсь в том, чтобы одной не быть. Жаль, что Чак не из тех, кому это можно доходчиво объяснить. Обычно я просто включаю радио и даю ему заполонить дом. В нем шум, люди, музыка, компания, на которую я не обязана реагировать, но знаю, что она есть. Вот бы так и с настоящими людьми, и чтобы они так со мной. Где такой мужчина, с которым я могу быть, но которому от меня не нужно, чтобы я в нем нуждалась? По-моему, я не соображаю, о чем говорю. Нужда – единственная причина, по которой я здесь, вот прямо здесь и сейчас, в этой комнате. Ой, ну не сука ли, а? Я ж сегодня готовлюсь любить его волосы. Сегодня я буду любить все звуки, которые он издает во сне. Схрапы, причмокивания, присвисты заложенных ноздрей, мямленье, скомканные фразы, стоны, американские пуки. Отдельную часть ночи, в 3-4 часу, я могу задавать вопросы, и он будет на них отвечать. И из этих его ответов я узнаю, что он не уверен, как меня встретит его родня. Хотя мама у него золотая, прямо-таки золотенькая. Все его звуки я знаю, потому что никогда не сплю. Бодрствую всю ночь, а потом сплю весь день. Есть такая порода женщин, не помню, как называется. Женщины вроде меня не засыпают никогда. Мы знаем, что ночь нам не друг. Ночь творит какие-то дела, приводит каких-то людей, поглощает тебя. Ночь никогда не повергает тебя в забытье. Она входит в твои сны, чтобы заставить о чем-то вспомнить. Ночь — игра, в которой я выжидаю, отсчитываю, пока в окне не начинает различаться розоватая полоска. И тогда я выхожу наружу, смотреть, как солнце поднимается над морем. Поздравляю себя за то, что сдюжила, потому как каждую ночь я занимаюсь божбой. Еженочно. Прошлой ночью я поняла, что могу убить кого угодно, даже ребенка. Во всяком случае, мальчика, насчет девочки не знаю. То, что не спишь, не означает, что ты не видишь снов. Мать мне об этом как-то не рассказывала. Прошлой ночью я могла бы убить ребенка. Там были такие ворота, никакущие, ржавые. Но я понимала, что обязана в них пройти. Единственный путь вперед – это насквозь. Кто такое сказал? В общем, мне надо было через них пройти, а иначе гибель. Меня выпотрошат, постругают на ломти от шеи до срамных губ. И все это время я буду истошно вопить, так что через гребаные ворота пройти просто необходимо. А в воротах стоит такой вот ребеныш, как из фильмов, где непонятно, мальчик это или девочка. Кажется, белый, но не как кожа, а как белье. И одновременно с тем я вижу, что на белом будильнике без 5:02. И 4 стены вокруг меня, и 2 окна, и даже небо снаружи. Но вижу и те ворота, и слышу, как храпит Чак, но также вижу и ребенка. А когда смотрю вниз, то замечаю, что там, где у меня ноги, иссеченная кожа. На месте, где должны быть ступни. Я захотела в те ворота войти, но тот ребенок их перегородил и смотрит на меня не угрожающе, а эдак уверенно, с дерзким нахальством. Чак сказал бы залупаста. Со мною нож. И вот я его вытаскиваю, хватаю ребенка за волосы, а поскольку кровь голубая, то мне не холодно и не жарко. И я вонзаю нож снова и снова, и он с каждым разом проходит в кожу, как в натянутый барабан, но не туда, куда я целюсь. А ребенок вопит и смеется, и мне остается единственное отпилить ему голову и выбросить. Я бегу к воротам, а сама кричу, кричу криком. А затем просыпаюсь, хотя я не спала. Может, мне бы надо искупаться или чего еще? Чак, уходя на работу, спросил, какие у меня на сегодня планы. Зря я ему сказала, что никаких, потому что уходила. Может, надо было снять эту одежду или хотя бы эти туфли? Даже мужчина, которому нравится говорить «пупсик, мне вся эта мода по боку», понимает, что выходная одежда у меня отличается от той, в которой я хожу за хлебом. И если он видит свою женщину в хорошей одежде, то явно смекает, что она ее надела с целью произвести впечатление на мужчину, и, возможно, ей это удалось, причем этот мужчина не он сам. Надо было в самом деле хотя бы снять эту блузку. Или прилечь, пока не разлетятся чайки. Если он спросит, можно сказать, что оделась я так для него, надеясь, что мы куда-то с ним пойдем. «Но пупсик, безопасных мест снаружи нет нигде», — ответит он. «Даже в Монтего?» Я скажу, что у ямайцев принято произносить Монтего-Бэй, сокращенно Мабэй, а не Монтего. Скажу, что хочу выйти в люди, потанцевать. А он скажет, но я танцую лучше тебя. А я притворюсь, что он меня этим уязвил. Правда в том, что идти на танцы я не хочу. Каждый раз, якобы просясь, я надеюсь, что он не откажет. Просто хочу, чтобы он поверил, что мне интересно все делать вместе с ним, сообща. Может, он снова приведет в дом друзей, и у меня будет причина не менять эту одежду. Последний раз он приводил 4. Все 4 – удлиненные и укороченные вариации его самого. Все с такой же облупленной на солнце белой кожей. Коротыш-блондин, ей-богу, его звали Бак, во всяком случае, что-то близкое к Чаку, сказал мне. «Ну а что, ты самая красивая из всех скво, каких мне доводилось видеть?» «Вот так. А еще я испытываю неловкость, когда ямайские мужчины называют меня со спины тёлкой. Сегодня ночью я буду любить, как он спит. Положу ему на волосатую грудь голову, лизну волосы и прижмусь к нему, чтобы он никуда без меня не ушел. У меня сохранилась память о том, как я дожидалась, когда заснет моя сестра, а затем наматывала уголок ее ночнушки себе на палец, чтобы когда Даппи придет схватить меня во сне, то вслед за мной поволочится и она, и мы обе проснемся. Правда, сестры у меня отродясь не было. Блин, вот же черт! Аки, как вы сюда забрались, да еще в таком количестве? Видно, я старею или скудею умом. Захожу в дом с магазинным пакетом, полным Аки, а сама не помню, чтобы их покупала. Старая и безумная. А может, безумная и старая. Вообще-то Чак любит Аки. То и дело просит купить ему тех штучек, ну ты знаешь, растут на деревьях, да еще и сладкие, да не могу. Я прикупила пару дюжин у одной бабехи, которая успевала слушать по транзистору американского проповедника с ковбойским акцентом, все твердившего, что грядет конец света. «Ты знаешь, что мы доживаем последние дни?» – спросила меня торговка. «Нет, знаю только, что на дворе 79-й год», – ответила я ей, представив себе того проповедника. «Стоит, наверное, красный, как ошпаренный боров, промокает лоб платком, паричок сбился на бок». Ответ, видимо, торговку не устроил, и она наказала меня, накинув к цене 50 центов. Я подумала, кажется, вслух. «Знаешь что, любовь моя земная? На, не жалко. Возьми, через пару-тройку недель ямайские деньги все равно будут годны, разве что на жопную подтирку». «Хорошо, так сказала, по-ямайски». Хотя все-таки не вслух. Любовью земной я никого бы не назвала. «Что-то тихо, черт возьми, а с радио мне не вмоготу. Не хочу слышать никаких новостей. С той поры, как я перестала слушать новости, читать газеты и смотреть телек, жизнь для меня настолько облегчилась, просто счастье. Счастье звучит как предмет торга и мены. Нет, я просто не хочу знать никаких новостей и не хочу, чтобы кто-то мне что-то сообщал. Все мои новости я получаю от Чака. И они мне тоже не сказать, чтобы по душе. Но у него новости другие. Все больше о том, что кто-то уехал или уезжает. Он уезжает. Мы уезжаем. Купил ли он билеты? Понадобятся ли они нам? Или за нами, как на войне, просто прилетит вертолет и унесет отсюда? Вот так приземлится снаружи, и Чак скажет: «Пупсик, брать что-либо с собой у нас нет возможности. Летим так, как есть». И вид у него будет такой грустный, потому как он не знает, что мне только того и надо, ничего с собой не брать, даже полотенца. Ничего, что будет напоминать мне о том, с чем я рассталась и что оставила. Потому что ну их всех нах, трижды нах. Я хочу улететь в Америку, чистой, как грифельная доска, без всяких воспоминаний о том, что со мною было. Я хочу научиться писать на своей коже что-то новое, говорить привет незнакомым мне людям. И вертолет не приземлится, пока мы не очутимся где-нибудь далеко, типа Баффало, Нью-Йорка или Аляски, в краях, где я больше ничего уже не услышу облом. Никогда. Вообще на этом чертовом радио есть и кое-что хорошее. На FM. Там музыки больше, а трепотни меньше. Ну где же Чак? Танцует он, кстати, лучше, чем я. Позор черной расе. Когда белый умеет танцевать, это нечто. На наш юбилей, как-никак уже 6 месяцев, он водил меня в клуб. Хотел отпраздновать наши совместные полгода. А говорят еще, что женщины более сентиментальный пол. И вот нате вам. На 6 месяцев дансинг. На 5 серьги. На 4 он сам приготовил цыпленка, хотя и не справился. Моя мать сказала бы: «Это хорошо, дорогуша, значит, он не гомосек». Не знаю, но иногда Чака как-то слишком уж много. Мне он все больше нравится, когда на работе. Хотя нет, это не так. Прямо сейчас, сию минуту, я люблю его волосы, а ночью буду любить, как он спит. Тогда в Монтане, когда мы только познакомились, я была у той черты, где внутренний голос вещает что-то типа: «О, Господи, ну пусть это произойдет сейчас». Мне на тот момент так все обрыдло от того, что все обрыдло. Я была готова идти куда угодно и с кем угодно. Ну а вы бы как себя повели, когда шеф положил вам на колено руку второй раз за один день? И даже третий, когда спросил, нравится ли мне у него работать? Как будто работать там – это предел людских мечтаний, последний рубеж перед раем. Продажа дешевой, как дерьмо, бижутерии в бесстыдно расфуфыренном китаёзном магазинчике с названием не иначе, как Тадж-Махал. Кто кому чем махал? Можно подумать, это было лучшее, на что я могла рассчитывать. «Ну а что, Ким Кларк, разве нет?» «Да ты за эту работу буквально зубами вцепилась. Иначе они, ни секунды не мешкая, взяли бы кого-то другого. Монтега Бэй – это был пан или пропал, потому как в Кингстон возврата не было. О Кингстоне я не думаю, а хочу думать об Энди Гиббе. Почти такой же смазливый, как Джон из «Придурков Хазарда». Энди Гибб. Волосы, грудь, волосы на груди, цепи, зубы, снова волосы. Джон Дьюк. Улыбка, волосы, джинсы, волосы, как у девушки. Я всего лишь хочу быть твоим всем. А у Люка Дьюка такой, блин, офигенный белый дрюк свисает под левой штаниной, что мама не горюй. О, господи, девушка, ты должно быть единственная во всем Монтега Бэй с таким извращенным умом. Но по радио передают мне «Я всего лишь хочу быть твоим всем», а «Сделай это легко, проведи меня сквозь ночь танцем тени». Я знаю, чего я хочу. Одной ночи, когда Чак на мне и входит в меня, а я при этом не думаю о Люке Дьюке. Ой, я этого сейчас не подумала. Врешь, подумала. Аки заняться, что ли? Он их любит на завтрак, да и на ужин не возражает. Вот и правильно, буду-ка я лучше думать, как мне любы его волосы. Рано или поздно он узнает. Ким Кларк, ты считаешь его шибко уж сообразительным. Этот человек неизбежно все прояснит, если уже не прояснил. Хотя этим утром я взяла всего $10, самое большее за один раз. В прошлую пятницу 5, а за 4 дня до этого 6. Нет, 5. Нет, пятерку и 2 однодолларовых бумажки. К американским баксам я даже не притрагиваюсь. Да брось ты, это его наоборот прикалывает. Какая жена не пасется у своего мужа в бумажнике? Но я ему не жена, а только думаю ей быть. Ну так вы же живете вместе. В наш современный век люди только так и поступают. На дворе 79-й год, между прочим. Ой, в самом деле пора заготовку. Я уверена, что он не знает. В смысле, какой мужик считает, сколько у него денег в кошельке? Как какой? Американский. Они все проходят через Монтану. В смысле, белые. Если мужик француз, то он думает, что может запросто обложить нас шлюхами, и это сойдет ему с рук, потому как произносить это слово он будет изящно, в нос, а мы, суки, из джунглей, от этого должны затащиться. Увидев тебя, он сразу бросит тебе к ногам ключи от машины и скомандует. «А ну-ка, припаркуй мое авто! Сейчас же, поторопись!» «Пожалуйста!» Ты берешь ключи, говоришь «Да, хозяин!» Заходишь с ними в женский туалет и топишь их в самом сраном унитазе, баш на баш. Если он англичанин и ему нет 30, то он еще не утратил своего обаяния и будет тебя упорно охмурять, но когда вы подниметесь к нему наверх, он уже так напьется, что и способность что-либо делать утратит. Здесь тоже получается баш на баш, если только он тебя не облюет. Хотя после этого оставить на столике несколько фунтов из-за того, что вышел, понимаете ли, такой конфуз. Если он англичанин, но уже за 30, то тебе разгребать не разгрести целую кучу стереотипов. «Ты чернушка, потому я специально говорю с тобой медленно». А у самого зубы поганые-припоганые из-за этой их привычки пить перед сном какао. Если он немец, то худющий и знает, как трахаться, но на свой немецкий манер, как поршень в движке. И кончает быстро, так что сексуальными немцев назвать сложно. Итальянцы те тоже знают толк в траханье, но не всегда перед этим моются. Да еще могут в знак сердечности отвесить тебе оплеуху и оставят денег, даже если ты им скажешь, что ты не проститутка. Если он австралиец, то просто раскинется и предоставит тебе делать с ним все подряд. Потому как у нас парни даже в Сиднее наслышаны насчет вас, ямайских девок. Если он ирландец, то заставит тебя смеяться. Даже похабные сальности будут у него звучать сексуально. Но чем дольше он остается, тем больше напивается. А чем больше напивается, тем вернее шанс, что все 7 дней перед тобой будут представать 7 разных по виду чудищ. Но американцы... Большинство из них тратят очень много времени или ужасно много времени на попытку убедить тебя, что они ну нисколечки не отличаются от других. Я просто Рокки из Милуоки. Даже Чак представился мне обыкновенным парнем из Литл Рок. Когда я спросила, зачем им всем хочется казаться просто обыкновенными парнями, он не нашелся, что ответить. Вместе с тем, есть что-то в человеке, который наперед говорит, что видишь, что и получаешь. Ничего меньше, но уж безусловно больше. Может, мои стандарты занижены. Может, мне просто польстило, что хотя бы один мужчина сказал все это на чистоту. Не думаю, что он и меня счел такой уж смазливой. Хотя почему бы и нет? Он подошел и спросил, ну чё, как? И момент выбрал, самый подходящий. Сразу после того, как француза вышвырнули за крики «Где ключи от моего авто, шлюха?», а итальянец отправился танцевать с какой-то тупой американкой, что прилетела сюда одна-одинёшенька, а до этого 2 года с хвостиком копила на поездку. И теперь-то уж эта жирная рослая сука намеревалась оттянуться по передку по полной. Итальянец в принципе не был черным херастым качком Мандинго, о котором она читала в «Хозяйке Фалконхерста». Но кожа у него была смугловата, а значит, уже есть за что зацепиться. Мандинго – группа народностей в Западной Африке. «Хозяйка Фалконхерста» – роман Ланса Хорнера –